«Мысли твои и воинственный дух мне нравятся», — признался смотрящий, — «поэтому поручаю тебе ликвидацию кавказцев. На рынке оставь их столько, сколько необходимо сдать милиции для отчета. Остальных вон из Беларуси, всеми способами гони в Чечню. Понятно?» «Чего не понять», — ответил угрюмый. «Будет сделано». «Хорошо», — продолжил Галишевский. «А теперь, что касается наших соседей. Я имею в виду литовцев, Вовчик. Настало время и их щипнуть». «Истину говоришь, Иванович», — согласился тот. «Их, наверное, будем сдавать с потрохами. Заелись прибалты. Платят мизер, а ворочают горы. Вчера посмотрел работу одного из них. Зашел с чемоданчиком в гараж буквально на 1,5–2 часа. Номера на двигателе и шасси перебил так, что под микроскопом не подкопаешься. Мастер! Нам бы такого!» — поддакнул Вовчик. «Так вот, не обращая внимания на Вовчика, — сказал Галишевский, — он вчера согласился сдать адреса офисов и конкретных исполнителей по подделке документов на угнанные прибалтийские машины. Поэтому на первых порах, после того, как нагрянут менты, машины прибалтов будут в наших руках. Сегодня мы готовы снабжать клиентов, в основном русских, своим пакетом документов, чтобы не платили у себя растаможку. Для этого дела у нас есть специалисты и техника». «А почему бы нам не взять весь процесс под свой контроль?» — спросил угрюмый. «Потому что поставить дело на широкую ногу, как у прибалтов, у нас нет потенциала. У них одни находят и перегоняют поддержанное авто, в основном из Германии, другие встречают паромы и фургоны на границе и легко преодолевают регистрационные препоны, оформляя технику в дорожной полиции за одни сутки. Третьи пыхтят в мастерских с косметикой, омолаживая вид, а четвертые продают по хорошей цене, авто у нас под носом на рынке». Вовчик опустил голову, заерзал на стуле. «Значит, как я понял, — сказал он, — мне надо крепко наехать на непрошенных гостей». «Правильно мыслишь, Вовчик, прибалтам нечего делать на нашей территории, так что действуй смело. Таким образом мы укрепим и свои позиции. Всем нам известный Лисичкин, которого Плющ называет его козырным балетом, хочет присвоить звание нашему человечку, работающему в госавтоинспекции Минска. Поэтому все сведения о криминальной работе прибалтов мы будем передавать ему. Ну, а он, как бы собственным расследованием, раскроет банду таким образом и получит подполковничьи звездочки. Понятно?» «Еще бы!» — восхищенно ответил Вовчик. «Придумано оригинально». Угрюмый посмотрел на него и недовольно хмыкнул себе под нос. Полуденное солнце, палящее уже который день подряд, назойливо пыталось заглянуть в тонированные стекла новейшего южнокорейского «Хундая». Но в машине было прохладно. Леонид Ермоленко, заложив руки за голову, полулежал на удобном сиденье, рассматривая приборную панель. На ней находился небольшой экран-компьютер, подключенный к интернету, спутниковая навигационная система, магнитола и климатическая установка, поддерживающая в заданном режиме температуру воздуха в салоне. Видеокамеры, вмонтированные в зеркала заднего вида, позволяли следить за входной дверью офиса, откуда с минуты на минуту должен был выйти Лисичкин. Почти двое суток они провели на крупном автомобильном шоу в Детройте. Оттуда и пригнали машину. Леонид повернул голову и увидел на заднем сиденье газету «Минские новости». В анонсе опубликованных материалов на первой полосе он прочитал заголовок «Беларусь на пороге кровавых мафиозных войн». Публикация его заинтересовала, он пролистал страницы. В рубрике «Редакционный отдел расследований сообщает» прочитал: «Масштабы организованной преступности в Беларуси приобрели такой размах, что угрожают внутренней безопасности страны. Слияние организованных преступных групп завершается и, в принципе, уже сформировано единое криминальное сообщество, своего рода государство в государстве, с жесткой централизованной системой управления и подавления. В него вошло около 200 разрозненных преступных групп общей численностью 3000 человек. «Уже сегодня очевидно, — читал дальше Леонид, — что процесс интеграции преступного мира будет сопровождаться кровавыми разборками между группировками. Война мафии в Беларуси уже носит этнический характер, в частности, республиканские лидеры славянских группировок пытаются вытеснить либо нейтрализовать кавказские и прибалтийские мафиозные кланы. Наиболее напряженная ситуация, напоминающая мафиозную междоусобную войну, сложилась в Минске. Соперничающие преступные кланы активно вербуют бывших спортсменов, десантников, сотрудников спецслужб. Последние, кстати, формируют не только отряды боевиков, но и разведывательные структуры криминальных организаций, предназначенных для противодействия правоохранительным органам. Естественно, что в этнические войны преступных группировок втянуты и мафиозные объединения государств ближнего зарубежья. Общеизвестно, что главная причина возникновения мафиозных войн на территории Беларуси заключается в разделении сфер влияния. Причем дальновидные лидеры наиболее мощных и в финансовом, и в военном отношении преступных групп ставят перед собой уже не только экономические, но и политические цели. Для получения особо крупных барышей лидеры преступного сообщества в ближайшее время будут активно пытаться проникнуть во властные структуры или ввести своего представителя в политическую систему государства. Леонида Ермоленко бросила в жар. Он почувствовал, как капельки пота потекли по щекам, как нервно задергалась бровь. Вся информация, которую он наработал, будучи рядом с Лисичкиным, которую должен был передать Лафаренко, в общих чертах была изложена на страницах газеты. Леонид растерянно покусывал губы, думая, каким образом ему обмануть Лисичкина, чтобы срочно встретиться с полковником. В записке, которую он обнаружил в черенке лопаты, было указано время и место встречи. Звонок мобильника прервал раздумья. «Алло, Леоник!» — кричал в трубку Лисичкин. «Ты что там, спишь?» «Нет, Валентин Степанович», — ответил Ермоленко. «Уснуть трудно, слишком жарко на улице. Тогда езжай с ветерком на железнодорожный вокзал, встретишь мою тетку». «Как я ее узнаю, Валентин Степанович?» «На вокзале помощник, они подойдут к тебе». «Понятно, Валентин Степанович, могу я потом съездить на заправку?» «Об этом и спрашивать нечего». Таким образом, Ермоленко забронировал время для встречи с Лафаренко. Подъехав к вокзалу, Леонид увидел на тротуаре одного из помощников Лисичкина. Тот поднял руку и, как только остановилась машина, открыл дверцу для пожилой женщины. Она была одета в бумазеевое платье и, несмотря на жару, в шерстяную кофту. «Ай, деточки же вы мои!» — запричитала гостья. «На во что ж вы меня так на автомобиле? Я б уже и на автобусе доехала до своего Леника, племенничка дорогого». «Ну что вы, Анастасия Ивановна!» — успокоил ее помощник. «Валентин Степанович очень волнуется, что вы не предупредили о своем приезде, ведь за вами можно было просто машину послать. Вы б, милая, не доехали до меня!» — посетовала старушка. «Далеко дюжа, да и страшно!» Помощник улыбнулся. «Анастасия Ивановна, вы ж не за границей, как я понимаю, живете, а в Беларуси, так?» «Так, детонька!» — подтвердила женщина. «Проехать 300 с гаком километров — расстояние для машины небольшое. Ну, а чего у вас там страшно, я не пойму. Не в Чечне вы живете, войны нет?» «Страшно, сынок, не мне, а за вас. У радиации я живу. Усе с деревни выехали сюды, у город, а я засталась одна. Бог, стороже меня. Во уже буде 11 годков, як я одна. Хаты и постройки усе у землю закопали, а моя ды комплекс живельны застались стоять. Вы что, живете в 30-километровой радиационной зоне?» «Не, сынок», — старушка платком вытерла наполненные слезами глаза. Я живу аккурат у вусти помеж Могилевской, Гомельской и Бранской областями. Интересно, — хмыкнул помощник, — как вам удается жить, если там никаких условий нет? А мне ж много чего и не надо. Поросеночек, курки бегают по дворе, на грядках цибулечка растет, все свое. Везу вот Ленику гостинцев, да не ведаю, все правильно раблю. Не ехать же с пустыми руками. Ермоленко аккуратно вел машину, осмысливая то, о чем сказала женщина. Ведь его прабабушка и прадедушка тоже похоронены в деревне, название которой уже нет на новых белорусских картах. За последние годы место, где стояла деревня, заметно видоизменилось. Травой горькой полынью заросли когда-то цветущие яблоневые сады. На огородах и на луге посеялись березы, клен, а земля, когда-то дававшая людям зерно, фрукты и овощи, покрылась толстым слоем мха, словно ранной коркой.